Коммуникация зодчих. Невский проспект – своего рода пантеон выдающихся российских, или, будем скромнее, петербургских зодчих. Великих и не очень. Впрочем, я не буду даже пытаться выстраивать их по ранжиру, просто не имею на это права. К тому же, официальная шкала признания постоянно меняется. Казалось бы, кто может превзойти Доминика Трезини? Но Петр знакомится с Жаном Батистом Леблоном и отдает предпочтение ему. А потом появляется Растрелли. Гений. Тот редкий случай, когда это признают современники. Но на место барокко уже претендует классицизм. И Жан-Батист Вален де Ламот, без тени сомнения, более того, с гордостью заявляет, что выбрасывает из окон Зимнего дворца целые стены, построенные Растрелли. Джакомо Кваренги тоже ненавидел барокко. Но, проезжая каждый день мимо Смольного собора, строил рядом Смольный институт, снимал шляпу и повторял: «Вот это храм!» Гений Кваренги отдавал должное гению Растрелли. Карл Иванович Росси тоже был признан при жизни, хотя и не сразу. Но это не мешало вполне заурядному, хотя и мастеровитому архитектору Луиджи Руско постоянно интриговать против Росси. Да что там Руско? Сам Николай Васильевич Гоголь, певец Невского проспекта, запальчиво писал в 1834 году. «Прочь этот схоластицизм, предписывающий строение ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу. Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам». Неужели все то, что встречается в природе, должно быть непременно только купол, колонна и арка? Можно представить, каким болезненным был этот удар для Росси. Он недавно закончил строить главный штаб с Триумфальной аркой. Александринский театр с колоннами подходила к концу работа над Сенатом и Синодом. Тоже арка, тоже колонны. Кваренги, на его счастье, до неспровержения классицизма не дожил. Но все они оставили на Невском то, чем любуются, чем восхищается каждый, наделенный чувством прекрасного. Сегодня уже не важно, были они друзьями или недоброжелателями, или им вообще не случалось встречаться при жизни. Но их творения стоят рядом. Невский объединил их, связал неразрывно. И каждому из них удалось внести в его облик и в его душу что-то свое, неповторимое, слившееся с другим, тоже неповторимым, и образовавшее ауру Невского проспекта, которую чувствуют его обитатели и его гости. Может быть, и не все. А вот обстоятельства, которые заставляют задуматься о благодарности, точнее, о благодарной памяти. Ни на одном доме на Невском проспекте нет мемориальной доски, сообщающей о том, что в этом доме жил архитектор, которому мы обязаны счастьем видеть не унылые коробки, а красоту и гармонию. Исключение – Московский вокзал. Там есть доска с надписью, что его строил архитектор Константин Андреевич Тон. Не так давно на цоколе дворца Белозерских и Белосельских, спасибо, установили закладную доску, сообщающую, что здание заложено в 1847 году строитель, архитектор Такеншнейдер. А между тем, многие зодчие не только творили, но и жили на главном проспекте столицы. Одни, потому что престижно, другие, чтобы быть поближе к работе. Так, Франческо Бартоломео Растрелли, когда строил Строгановский дворец, в нем и жил. А когда начал строить Зимний и свои привычные удобные квартиры на Первой Береговой улице, Шпалерная, 48, перебрался на Невский в дом 46. В Строгановском дворце в разное время жили Федор Иванович Немирцов и Андрей Никифорович Воронихин. Потом переехал в дом 27 рядом со строившимся Казанским собором. Михаил Григорьевич Земцов владел домом 48, Пауло Трезини – домом 54. В доме 20 император Петр поселил Жана Батиста Леблона. В доме 15 некоторое время обитал Джакомо Кваренги. В доме 22 – Андрей Иванович Такеншнейдер. В доме 26 – Луиджи Руско. Федор Иванович Иоганн Фридрих Ледваль жил в доме 50, а Гарольд Юлий Андреевич Бассе почти четверть века владел домом 5. А устроили на Невском почти все, кто вообще строил в Петербурге. О некоторых я рассказала. Другие достойны не менее, а то и более. Тот же Карл Иванович Росси, но, увы, формат книги диктует. Тем не менее, хотя бы перечислю создателей проспекта. Петр Михайлович Еропкин, Андрей Васильевич Квасов, Михаил Григорьевич Земцов, Доминика Трезини, Юрий Матвеевич Фельтон, Николай Александрович Львов, Франческо Бартоломео Растрелли, Андрей Никифорович Воронихин, Федор Иванович Демерцов, Андриян Дмитриевич Захаров, Василий Петрович Стасов, Иван Егорович Старов, Карл Иванович Росси, Джакомо Кваренги, Андрей Иванович Токеншнейдер, Луиджи Руско, Жан-Батист Вален де Ламот, Пауло Трезини, Александр Павлович Брюлов, Антонио Ринальди, Константин Андреевич Тон, Егор Тимофеевич Соколов, Александр Христофорович Пель, Павел Юльевич Сюзор, Гавриил Васильевич Барановский, Федор Иванович Лидваль, Вильгельм Иванович Вандергюхт, Петр Семенович Садовников, Мариан Марианович Перетяткович, Мариан Станиславович Лелевич, Леонтий Николаевич Бенуа, Поль Павел Петрович Жако, Василий Александрович Кеннель, Георг Егор Тимофеевич Целенкофер, Джакомо Яков Яковлевич Феррари, Борис Ионович Гершович, Рудольф Андреевич Железевич. Каждый из них – личность самоценная, но профессия, призвание делали их жизни, их судьбы очень похожими. Во всяком деле, есть своя высшая духовная сторона, недоступная простому смыслу, и для управления большими работами требуется столько же искусства, сколько ума. Кроме того, сколько тут надо разнородных сведений, соображения, сметливости, быстроты, деятельности, изворотливости в затруднительных случаях, представляющихся или от изменения свойств грунта, или от материала, или от встречи сил непредвиденных. Потому-то архитектор и должен все предусмотреть, распределить, исчислить, направить, всему дать меру, вес и цену. Целые дни в хлопотах, ночи без сна, от беседы с подушкой, от отчета самому себе. Не мало ли там, не много ли здесь? Не лучше ли, не скорее ли, не прочнее ли, не выгоднее ли тем другим или десятым образом? А во сне чего только не приснится. Там упала и задавила, здесь осела, лопнула и исковеркалась. Стыд и унижение, отчетность и ответственность, слава и бесславие, как полководцу перед битвой, все лезет в голову. Так написал о труде, об участи зодчих Иван Иванович Свиязев. Имя это сегодня знакомо немногим. А был он архитектором, строителем, теоретиком архитектуры, преподавателем, вдохновенным популяризатором научных знаний, общественным деятелем, историком, мемуаристом, поэтом. И во всем был талантлив. А происходил Свиязев из крепостных графини Варвары Александровны Шаховской. Девичья ее фамилия Строганова. Я рассказывала, как старалась ее родственница, графиня Софья Владимировна Строганова, освободить от крепостной зависимости талантливого художника Василия Семеновича Садовникова. Хозяйка Свиязева была другой. Да, это она заметила талант крепостного мальчишки, отдала его на учебу в Академию художеств. Но когда Александр I, приказом от 1818 года, повелел уволить из Академии всех крепостных учеников, она категорически отказалась расстаться со своей собственностью, дать мальчику вольную. Выкупила у графини Шаховской своего подающего большие надежды ученика сама Академия, при условии, что сумму выкупа он со временем вернет. После окончания Академии был он направлен в Пермский край, где оставил по себе самую добрую память. Потом вернулся в Петербург, преподавал, написал несколько трудов по истории архитектуры. Работал в Москве под руководством Константина Андреевича Тона на строительстве храма Христа Спасителя. Вспоминая, а потом и перечисляя всех архитекторов, оставивших след на Невском проспекте, я поняла, что не досчиталось по меньшей мере четверых великих – Монферана, Камерона, Тома де Тамона и Чивакинского. Они на Невском ничего не строили, не жили и не удостоились чести быть на нем похороненными. Но стоило всерьез задуматься и вспомнила. Жан-Франсуа Тома, де Тамон и Чарльз Камерон участвовали в конкурсе на строительство Казанского собора. Более того, Камерон в этом конкурсе победил. А в том, что результаты конкурса были перечеркнуты и строительство доверено Воронихину, не только проявление вздорного характера императора Павла Петровича, но и особенность самодержавной власти, при которой любой конкурс – фикция. Все решает один человек. Что ж до Монферана? О том, что его отпевали в костеле Святой Екатерины, я писала. Что он бывал на Невском, и при жизни нет сомнения. Кто же, живя столько лет в Петербурге, не бывал на его главном проспекте? Но Агюста Монферана связывала с Невским история романтическая. Дело в том, что домом 54 по Невскому проспекту владел Анатолий Николаевич Демидов. Человек во многих отношениях интереснейший. У своего промотавшегося приятеля он купил княжество в Италии и стал именоваться князем Сан-Донато. Но о России не забывал. В Петербурге основал первый в нашей стране дом трудолюбия, главной целью которого было бедным лицам женского пола, свободного достояния, доставить способы к производству рукодельных работ, посредством которых они могли бы честным и полезным образом снискивать содержание себе и своим семьям. Там же работала бесплатная столовая. Кормили всех, кто в этом нуждался. Обеды были не изысканными, но сытными и вкусными. Когда увидели, что семейные труженицы часто вынуждены отрываться от работы, чтобы навестить малолетних детей, оставшихся дома без присмотра, организовали дневное убежище для детей, первый в истории России детский сад. В Демидовском доме давали детям необеспеченных родителей не только приют и пищу, но и начало образования. В 1834 году в Петербурге на средства благотворителей самым щедрым из них был Демидов, но немалую сумму внес и начальник третьего отделения граф Александр Христофорович Бенкендорф, известный потомкам прежде всего как душитель всех и всяческих свобод. Открылась первая в России и вторая в Европе больница для маленьких детей, подвергшихся различным прилипчивым и другим болезням, их возрасту свойственным. Попечителями больницы Демидова оставались до 1917 года. В России Анатолий Николаевич бывал нечасто, жил по большей части в Италии. В доме на Невском с разрешения хозяина организовали гостиницу, оставшуюся в истории как Демидовская. Держательницей меблированных комнат была француженка Агюстен Шетильон. Ее любезность привлекала гостиницы многих, но больше всего любили останавливаться у прелестной мадам Шетильон приезжие артисты. Именно у Демидова впервые увидел Полину Виардо Иван Сергеевич Тургенев. Так вот, Агюстен Шетильон была подругой Агюста Монферана. В ее обществе в доме 54 он провел немало незабываемых часов. Согласитесь, это связывает с Невским проспектом куда прочнее, чем просто прогулки или посещение присутственных мест. Эта история побудила меня выяснить, что же было в доме до того, как он стал собственностью князя Сан-Донато. И оказалось, что именно этот дом опроверг мое предположение, будто Сава Иванович Чевакинский к Невскому проспекту не причастен. Дом 54 в 1825 году купил отец князя Сан-Донато, богатейший промышленник Николай Никитич Демидов, прославленный меценат, щедро жертвующий огромные суммы на благотворительность, особенно на помощь инвалидам войны. В 1812 году он собрал полк, стал его шефом и содержал на свои средства до конца войны. Кстати, женат был Николай Никитич на Елизавете Александровне Строгановой, внучатой племяннице того самого Сергея Григорьевича Строганова, для которого Растрелли построил дворец на углу Невского и Мойки. Вообще, судьбы родов Строгановых и Демидовых очень похожи. У обоих трудолюбивые, предприимчивые и, что немаловажно, щедрые предки, которых возвел в дворянское достоинство сам Петр I. Оба со временем вошли в число не только богатейших, но и славных благотворительностью аристократических фамилий России. Так вот, купил Николай Никитич дом на Невском у Варвары Николаевны Головиной, фрейлины императриц Екатерины Великой и Елизаветы Алексеевны, оставшиеся в истории благодаря интереснейшим мемуарам о царствовании Павла I. Но это ее личная заслуга перед потомками, если они не лишены любознательности. А волею судьбы была она любимой племянницей Ивана Ивановича Шувалова. От него-то и унаследовала дом на Невском. Иван Иванович – фаворит Елизаветы Петровны, основатель Московского университета, друг и покровитель Михаила Васильевича Ломоносова, жил в этом доме, принимал в нем и императрицу, и Ломоносова, и Сумарокова, несмотря на его вражду с Ломоносовым, и Третьяковского. В это время Чевакинский строил рядом знаменитый Шуваловский дворец. Собственно, это был не дворец, а дворцовый комплекс, занявший в итоге целый квартал от Невского до Итальянской. Но началом-то комплекса был как раз дом 54. Его продал Шувалову архитектор Паоло Трезини. О нем я писала в связи со строительством домов при костеле Святой Екатерине. Строил Трезини для себя, но, видимо, содержать дом на главном столичном проспекте оказалось непосредством. Замечу, никто из дочек, создавших наш прекрасный город, капиталов не нажил. Почти все окончили жизнь в беспросветной бедности. Прав был Растрелли, сказавший, архитектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются. Шувалов, купив дом, приказал его перестроить по собственному вкусу. А вкус у фаворита государни был безупречный. Его любимый архитектор – Чевакинский. Так что Невский действительно всеобщая коммуникация Петербурга.